В тронном зале Даркатского дворца этим утром собралось большинство высших дехебов и утаргов Даркасадара. Помимо них присутствовало немало имперских высоких лордов, наиболее благородных и древних родов. Событие предстояло неординарное. Да что там, подобного никогда еще не случалось. Помолвка Касика с Элианской принцессой, дочерью прежнего императора. Это событие мгновенно выводило взаимоотношения двух стран на новый, недостижимый ранее уровень. Каждый здравомыслящий человек понимал теперь, что Гурухак с Сантьяром сговорились обо всем заранее. Оставалось только уважительно поклониться их величествам, сумевшим обратить проигрышную ситуацию к своей выгоде. На подиуме в центре зала жениха с невестой поджидали два священнослужителя, подозрительно косящиеся друг на друга, верховный утарг Даркасадара и первосвященник Элиана. Последний сильно перенервничал. Когда утром его вытащил из постели сам император, думал уж сразу к палачу отправить. Но нет. Оказалось, присутствие главы Элианской церкви требуется на помолвке даркасадарского Касика. Не хотелось отдавать руку дочери истинной веры язычнику. Но первосвященник, помня о своих прегрешениях, не рискнул протестовать. Мало того, император четко дал понять, что обо всем знает. Потому-то его святейшество и стоял сейчас на подиуме, с неприязнью поглядывая на одетого с варварской роскошью верховного утарга. Язычник проклятый, на костер бы его. Но, увы, слева от подиума офицеры морской стражи окружили участок стены. Оттуда вскоре должны были прибыть через порталы высокие гости. Не прошло и нескольких минут, как там возникла туманная дымка, и в тронный зал шагнул сопровождаемый четырьмя эльдарами человек в темно-сером плаще с капюшоном. Элианский император. За ним следовал рыжий юноша в золотистых одеяниях, ведущий под руку невысокую, очень красивую шатенку в роскошном платье того же цвета. Церемониймейстеры на мгновение замерли, не поверив своим глазам, но вскоре опомнились и объявили: «Император Элиана, Его Величество Сантьяр I! Король Нартагаля, Его Величество Эхе II! Королева Нартагаля, Ее Величество Шен!» Объявление каждого царственного имени сопровождалось ударами посохов об пол. Дехебы потрясенно переглядывались и низко кланялись. Визита молодого нартагальского короля не ждал никто. Однако он здесь. Что это значит? Многое. Больше, чем многое. Только что именно? Этого пока аристократы не знали, но многие из них задумались. Слишком быстро за последние два месяца менялась ситуация. Казалось, какая-то непонятная сила сминает все вокруг, преобразуя под себя. «Касик Даркасадара, Его Величество Гарухак VIII!» Снова грохнули посохами об пол церемонимейстеры. «С невестой, ее высочеством, Аликой Армаран Элианской! Встречайте!» Первыми в зал вступили телохранители Касика, окинули подозрительными взглядами сборище и выстроились двумя шеренгами. За ними показался одетый в традиционный черный бархатный костюм Касик, ведущий под руку скромно потупившую глаза черноволосую девушку в белоснежном воздушном платье. Драгоценностей на ней было немного, но каждая стоила столько, что у аристократов хорошо разбиравшихся в драгоценных камнях, перехватило дух. Окинув взглядом тронный зал, Касик направился к императору, рядом с которым стоял молодой человек в форме лейтенанта гвардии. «Счастлив приветствовать, Ваше Величество! Вы оказали мне величайшую честь своим присутствием!» Поклонился Гарухак, окинув любопытным взглядом Эхе Сшен. «Вот уж сюрприз так сюрприз! Никак не ждал увидеть здесь нартагальских монархов. Пришли вместе с императором и тоже недавно взошли на престол. Все ясно, Сантьяра в своем репертуаре и там своих ставленников посадил, вот ведь хитрец!» Затем Касик обратился к молодому офицеру. «Ваше Высочество, прошу у вас руки вашей сестры, Ее Высочество Алики Армаран. Ее Высочество оказало мне честь и согласилась стать моей женой». Лейтенант перевел взгляд на девушку. Она покраснела и смущенно кивнула, пряча глаза. Он вздохнул, поежился и сказал: «Да кто я такой, чтобы стоять на пути счастья сестры, Ваше Величество? Я согласен и благословляю». Он взял руку смущенной Алики и вложил ее в руку Гарухака. Она несмело улыбнулась и подняла глаза на улыбающегося жениха. И неужели это правда? Все произошло как-то так быстро, что девушка не особо понимала, как так может быть. Касик начал появляться в ее доме ежедневно. Дарил цветы, засыпал комплиментами, устраивал в ее честь балы, преподносил всякие диковинки. И Алика влюблялась с каждым днем все сильнее. Вскоре девушка уже не представляла, что было время, когда она не знала Гарухака. Но он казался таким родным, таким близким, да что там, вообще единственным. «Империя Элиана дает за ее высочеством 5 миллионов золотых тархемов приданого», — выступил вперед император. Итор Армаран потрясенно вытаращился на его величество. От названной суммы ему перехватило дух. Собравшиеся в зале даркосадарские и елианские аристократы тоже принялись переглядываться и перешептываться. «Неимоверная щедрость! Никто и ждать подобное не мог». А когда имперский герольд огласил договор, они совсем растерялись. Половину указанной суммы Гарухак получал с самыми необходимыми стране товарами и продовольствием. Это мгновенно выводило Касика на несокрушимые позиции, давало ему столько преимуществ, что подумывавшие о смене династии Декхебы предпочли на время оставить эту мысль. Пока связываться с Гарухаком опасно, даже дураку было ясно, что император поддержит коллегу во всем. Схлестнуться с Ильянской тайной стражей, да ну его, жить пока не перехотелось.